Глава 9. Самым трудным был первый шаг. Выйти за дверь, пересечь улицу и подойти к крыльцу мистера Кроули. Я помедлил, прежде чем постучать в дверь. Если он видел меня на озере, если подозревал, что мне известна его тайна, он мог тут же меня убить. Я постучал. Температура стояла ниже нуля, но я вытащил руки из карманов, если потребуют обстоятельства, приготовился бежать. Примечание. То есть ниже минус 18 градусов по Цельсию. Дверь открыла миссис Кроули. Неужели она тоже была демоном? «Привет, Джон. Как твои дела?» «Спасибо, миссис Кроули. В полном порядке. Как вы поживаете?» Я услышал скрип половиц в доме. Мистер Кроули медленно переходил из одной комнаты в другую. Знала ли она, кто он такой? «Спасибо, дорогой, все хорошо. Что тебя привело к нам в такой холодный вечер?» Миссис Кроули была невысокой старушкой, самая типичная старая дама, каких я только видел. Она носила очки, и тут я подумал, что мистер Кроули очков не носит. Неужели каждый раз, когда его старые глаза начинают сдавать, он заменяет их на новые? «Вчера вечером шел снег», — сказал я. «Хочу почистить у вас дорожки». «В день благодарения?» «Да», — ответил я. «Я, в общем-то, ничем не занят». Миссис Кроули лукаво улыбнулась. «Ну, я-то знаю, почему ты здесь», — сказала она. «Хочешь горячего шоколада?» Я улыбнулся той выверенной, заученной улыбкой, которая должна была выдать во мне 12-летнего мальчишку, пойманного в невинную ловушку. Я всю ночь тренировал эту улыбку. Миссис Кроули давала мне шоколад каждый раз, когда я расчищал у них дорожки, но в дом пригласила впервые. Я оказался внутри, потому что мне это было нужно, чтобы увидеть, здоров или болен мистер Кроули. И вообще, в каком он состоянии. В конце концов, ему все равно придется убивать. И если я собираюсь навести полицию на его след, то должен точно знать, когда мистер Кроули снова выйдет на охоту. «Я сейчас поставлю его подогреваться», — сказала миссис Кроули. «Лопата в сарае». Она закрыла дверь, а я пошел вокруг дома. Снег тихонько поскрипывал у меня под ногами. Начало было положено. Несколько минут спустя на крыльцо вышел мистер Кроули. Всем своим видом он излучал здоровье. Высокий, он шел не сутулясь и ни разу не кашлянул. Его новые органы хорошо ему служили. Мистер Кроули подошел к перилам и уставился на меня. Я старался делать вид, что не замечаю его, но слишком нервничал и не мог повернуться к нему спиной. Поэтому я выпрямился и поднял глаза. «Добрый вечер», — сказал я. «Добрый вечер, Джон», — ответил он таким веселым тоном, какого раньше я у него не слышал. Подозревал он меня или нет, этого я сказать не мог. «Как провели День Благодарения? Хорошо?» — спросил я. — Отлично, просто отлично! Кей готовит великолепную индейку, лучшую в штате, скажу я тебе! Он не наблюдал за мной, а осматривал окрестности — снег, деревья, дома, все. Я бы сказал, вид у него был совершенно счастливый, и, видимо, на это имелись основания. У него были новенькие легкие, он в буквальном смысле заключил новый договор с жизнью. — Сколько это может продолжаться? — спрашивал я себя. Он не собирался меня убивать. Похоже, он и не подозревал, что я знаю его тайну. Убедившись, что мне ничто не грозит, я продолжил работать лопатой. В течение следующих двух недель я вечерами расчищал дорожки на его участке, а по ночам молился, чтобы снег шел и дальше. Каждые 2-3 дня я находил повод увидеть семейство Кроули, разгребая последствия очередного снегопада, или колол дрова, или помогал донести покупки из магазина. Мистер Кроули был неизменно мил, он болтал, шутил и целовал жену. Казался образцом здоровья. Но как-то раз, разгружая принесенный пакет, я заметил слабительное. «Это все его желудок», — сказала миссис Кроули с шаловливой улыбкой. «Мы, старики, уже не можем есть, как прежде. Органы отказывают один за другим». А по виду кажется, что он вполне здоров. «Небольшая проблема с пищеварением, ничего серьезного. Если только мистер Кроули не положил глаз на вашу пищеварительную систему. За миссис Кроули я не опасался. С одной стороны, ее органы, которые функционировали вот уже 75 лет, вряд ли интересовали мистера Кроули, а с другой, он так любил ее, каждый раз целовал, входя в комнату. Но даже если она всего лишь служила ему прикрытием, он вряд ли на нее покусится. 9 сентября, в субботу, поздно вечером, мистер Кроули выскользнул из дому и снял с машины регистрационные номера. Я, полностью одетый, видел это из своего окна. И как только он убрал номера и отъехал от дому, тихонько сбежал вниз, выскочил на улицу через боковую дверь и сел на велосипед. Холодный ветер дул, завывая, с такой силой, что я чувствовал его на своем лице сквозь шарф. К тому же мне, чтобы не упасть на заледенелой дороге, приходилось ехать медленно. Я снял отражатели с велосипеда, что делало меня почти невидимым в темноте. Но быть сбитым я не боялся, дороги оказались практически пустыми. Мистер Кроули тоже ехал медленно, а я следовал в темноте за его габаритными огнями. В это время суток открыта была только больница и Flying J в разных концах города. Примечание. Flying J — частная финансово-банковская корпорация. Я решил, что он направляется к больнице, чтобы подобрать какого-нибудь бродягу. Но он, напротив, неторопливо проехал в крохотную центральную часть города. Это имело смысл. В такое время там, вероятно, никого нет, но если бы он кого-то увидел, то мог бы убить, не подвергая себя опасности. Ни один свидетель не услышал бы криков. Все заведения, все дома были закрыты. Неожиданно из-за угла, далеко впереди, вывернул другой автомобиль и, догнав машину мистера Кроули, остановился рядом с ним перед светофором. Это была патрульная полицейская машина. Я представил себе, как они спрашивают у него, все ли в порядке, не нужно ли ему что-нибудь, не видел ли он кого-нибудь подозрительного. Спросили они об отсутствующих номерах. Заметили вообще, что он едет без номеров. Зажегся зеленый, машины еще немного постояли и тронулись. Полицейские поехали прямо. Кроули повернул направо. Я изо всех сил крутил педали, чтобы не упустить его. Просчитав возможный маршрут мистера Кроули, свернул на боковую дорогу, чтобы не ехать в свете уличных фонарей. Я не хотел, чтобы Кроули или полицейские меня заметили. Когда я увидел его снова, машина стояла, и мистер Кроули разговаривал с кем-то на тротуаре. Несколько мгновений я наблюдал за ними, человек дважды выпрямился, оглядывая улицу. Он ничего на ней не искал, просто осмотрел. Неужели он станет следующим? На нем была темная куртка и бейсболка, не лучшая одежда для такой погоды и времени суток. Кроули почти наверняка предлагал его подвезти. «Садитесь, на улице холодно. Я включу печку и довезу вас куда нужно, а на полпути до места выпотрошу как рыбу». Человек снова выпрямился. Я смотрел на него, затаив дыхание. Я и в самом деле не знал, хочу ли, чтобы он сел в машину. Конечно, я собирался вызвать полицию, но они, скорее всего, не успеют прибыть вовремя. Что я буду делать, если этот тип погибнет? Не отказаться ли мне от моего плана? Не подбежать ли к нему, чтобы предостеречь? Но если я его спасу, Кроули найдет кого-нибудь другого. Не могу же я всю жизнь следить за ним, предупреждая потенциальных жертв. Нет, надо рискнуть и дождаться подходящего момента. Человек открыл пассажирскую дверцу и сел в машину. Обратного пути больше не было. На Мейн-стрит рядом с заправкой был таксофон. Если я успею добраться до него вовремя, то смогу позвонить в полицию и сказать, чтобы они искали машину Кроули. Может быть, они арестуют его, может, застрелят. Так или иначе, с этим будет покончено. Машина Кроули повернула направо, а я налево, держась в тени, пока он не исчез из вида. Добравшись до таксофона, я обмотал трубку шарфом. Действовал я в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков. Я не хотел, чтобы меня вычислили. «Говорит служба 911. Назовите адрес, по которому требуется срочная помощь». «Клейтонский убийца только что посадил в свою машину еще одну жертву. Сообщите полиции. Пусть ищут белый Бьюик в районе между центром города и лесопилкой». «Что?» — диспетчер помолчал. «Вы сказали, клейтонский убийца?» «Я видел, как он посадил жертву к себе в машину», — повторил я. «Отправьте туда кого-нибудь. Срочно!» «У вас есть какие-нибудь доказательства, что этот человек и есть убийца?» — спросил диспетчер. «Я видел, как он убивал другую жертву», — ответил я. «Сегодня?» «Две недели назад». «Вы сообщили об этом в полицию?» В голосе диспетчера слышались почти скучающие нотки. «Вы не воспринимаете это серьезно», — сказал я. «Он может убить человека в течение нескольких минут. Высылайте патруль немедленно!» Патрульной машине отдано распоряжение проверить район между центром и лесопилкой на основании анонимного звонка. Со скукой сказал диспетчер. «Могу добавить, что это уже 13-й анонимный звонок за неделю, если только вы не пожелаете назваться». «Утром вы будете иметь очень глупый вид», — сказал я. «Высылайте копов немедленно, я попытаюсь его задержать». Повесив трубку, я вскочил на велосипед. «Еще нужно их найти». Они свернули к лесопилке почти 10 минут назад, так что теперь могли быть где угодно, включая и Фрик Лейк. Я поехал назад на Мейн-стрит, к тому месту, где он повернул. Там я собирался вычислить его возможный маршрут и последовать за ним. Но на полпути, услышав хлопок автомобильной дверцы, двинулся в ту сторону посмотреть, что происходит. Проехав полтора квартала, я увидел машину Кроули, припаркованную перед витринами закрытых магазинов и едва различимую в свете луны. По другую сторону улицы стояла еще одна машина. Кроули шел от своего багажника к какой-то груди, лежавшей на земле. Я приблизился и увидел, что это не груда, а труп на куске брезента. Я опоздал. Спрятав велосипед в темноте, я подобрался поближе, когда Кроули повернулся ко мне спиной. Дойдя до угла, теперь от Кроули меня отделяло всего полквартала, я нырнул в углубление витрины. Я предположил, что вторая машина принадлежит жертве, она сломалась не в том месте и не в тот вечер. В темноте, вдали от людей и рядом с мистером Кроули. Незнакомец явно обратился к Кроули за помощью, и тот ему не отказал. Рядом с телом на брезенте лежала горка парящего на морозе черного вещества. Кроули уже совершил замену желудка, кишечника или чего там ему было нужно. При этом он предусмотрительно расстелил брезент, чтобы надежнее замести следы. Он расправил углы брезента и начал их заворачивать. В это время и показался свет фар полицейской машины. Когда они проезжали мимо меня, я пригнулся и краем глаза увидел, как мистер Кроули помедлил, опустил голову и медленно поднялся. Из машины вышел один из полицейских и, защищаясь открытой дверцей, вытащил пистолет. Силуэт второго был виден на водительском сиденье. Он что-то говорил по рации. Тело было замотано и спрятано, но на земле оставались следы крови. «Поднимите руки!» — сказал полицейский. Некоторых копов я знал, но этого не мог узнать в темноте. «Лечь на землю, быстро!» Мистер Кроули медленно повернулся. «Сэр, не поворачиваться! Немедленно лечь!» Теперь Кроули стоял к ним лицом, высокий и широкоплечий в ярком свете фар. Его тень протянулась за ним чуть не на квартал, гигант, порожденный темнотой. «Слава богу, что вы здесь!» — сказал Кроули. «Я его только что нашел! Думаю, убийца его прикончил!» Брюки Кроули были пропитаны кровью жертвы. Меня поразило, что в такой ситуации он пытается выкрутиться. «Повернуться и лечь на живот!» — повторил полицейский. Черный пистолет казался продолжением его руки. Когтей Кроули сейчас не было видно, и он ничем не отличался от обычного человека, но выглядел зловеще. Глаза прищурены и смотрят свирепо, губы плотно сжаты. «Повернуться и лечь на живот!» — снова сказал полицейский. «Больше мы повторять не будем!» Казалось, Кроули готов съесть полицейского глазами. Интересно, что он чувствовал? Злость? Ненависть? Я присмотрелся внимательнее, увидел отраженный блеск на его щеке. Слезы. Ему было грустно. Полицейский водитель открыл дверцу и вышел. Он был моложе напарника, и руки у него дрожали. Когда он заговорил, голос зазвучал натреснуто. «К нам едет подкрепление!» — начал он. Даже не успел закончить, Кроули бросился на них. Он все еще оставался в человеческом обличье, но уже рычал. Старший полицейский предупреждающе вскрикнул, и оба начали стрелять. Пули за пулей попадали в грудь Кроули, и, наконец, он упал. «Ни черта себе!» — пробормотал младший полицейский. Старший медленно опустил оружие и посмотрел на напарника. «Подозреваемый обезврежен», — сказал он. «Я и представить себе не мог, что этот звонок — не очередная туфта. Какой он по счету? Третий?» «Четвертый», — ответил молодой полицейский. «Ну, ты чего ждешь?» — сказал старший. «Вызывай скорую!» В мгновение ока Кроули снова оказался на ногах и уже стоял рядом со старшим полицейским. Лицо его по-звериному удлинилось, рот оскалился, обнажив ряд клыков. Белые когти полоснули по животу офицера, и он умер почти мгновенно. Демон Кроули перепрыгнул через машину к молодому полицейскому, который закричал и стал палить из пистолета. Одна пуля попала в задний угол машины Кроули, и в этот момент демон прыгнул на полицейского и сбил его с ног. Я потерял их из виду. Парень закричал снова, потом его крик пресекся. Смертоубийство закончилось так же неожиданно, как и началось. Полицейский, демон, пистолеты, улица, холодное ночное небо. Все было безмолвно, словно на кладбище. Мгновение спустя Кроули появился из-за борта полицейской машины. Правой рукой он тащил два тела, левая бессильно висела вдоль бедра. Теперь он снова был в человеческом облике. Кроули откинул края брезента и бросил тела полицейских рядом с первой жертвой, замер на мгновение, обозревая это место. Три мертвых тела, море крови, две лишние машины и дыра от пули в его собственной. Он не сможет убрать все это до приезда подкрепления. Кроули вернулся к полицейской машине и выключил фары. Место бойни и жертвы погрузились в темноту. Остались лишь серые очертания. Он еще некоторое время что-то делал внутри машины, но я слышал только щелчки и треск. Наконец он появился и бросил на мертвые тела две черные коробочки. Я решил, что это полицейский видеорегистратор, но сказать наверняка с такого расстояния было невозможно. Время еще оставалось. Полицейские вызвали подкрепление, но даже если бы не вызвали, кто-нибудь рано или поздно должен был здесь появиться и увидеть Кроули. Он не в состоянии спрятать все это до появления людей. Кроули стащил с себя куртку и фланелевую рубашку, швырнул их на груду тел, стоя полуобнаженный в лунном свете. Его левая рука была сильно повреждена попавшей в нее пулей, и он со стоном сжал ее. Потом вытянул правую руку. Пальцы быстро превратились в когти, и он положил их себе на плечо. Потом поставил ноги пошире на тротуаре, готовясь к чему-то, и вдруг подпрыгнул, когда у него на поясе заверещал сотовый телефон. Он схватил его здоровой рукой, распахнул, поднес к уху. «Да, Кей. Извини, дорогая, никак не мог уснуть. Я тебя не предупредил, потому что не хотел будить. Не беспокойся, лапонька, это ерунда. Просто бессонница. Поехал прокатиться. Нет, с желудком все в порядке, чувствую себя отлично». Он посмотрел на тела у своих ног. «Я тебе больше скажу. Желудок у меня лучше, чем когда-либо за много-много недель, дорогая. Да, скоро вернусь. А ты давай спи. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю, дорогая». Значит, она не была демоном. Она ничего об этом не знала. Он выключил телефон и на ощупь сунул его в футляр на поясе. Впился когтями в свою плоть на плече и с тошнотворным хрустом вырвал кости из сустава. Я отпрянул. Он застонал, опустился на колени и швырнул свою руку на первую жертву. Оторванная рука зашипела, как на сковородке, и скукожилась. Отделенная от темной энергии, которая поддерживала жизнь в демоне, она за считанные секунды превратилась в слизь. Кроули одной рукой не без труда произвел такую же операцию с телом полицейского, правда, сначала снял с него куртку, а потом отделил его левую руку. Поднес конечность к своему плечу. Я с удивлением увидел, как плоть словно потянулась к новой конечности, а вхватила ее, потащила к себе, присоединяя и заделывая разрыв, словно за маской. Мгновение спустя рука начала двигаться, поднялась на уровень плеча, и Кроули стал делать ею круги. Сначала маленькие, потом большие, словно проверяя ее в действии. Затем, дрожа от холода, он вытащил из багажника несколько мешков для мусора и начал упаковывать тела. Неожиданно для себя я вдруг обнаружил, что ищу ответ на вопросы. почему Кроули не взял руку у первой жертвы? Зачем он взял на себя труд раздевать полицейского, когда рядом с этим телом лежала абсолютно нормальная и уже подготовленная? Услышав звук приближающегося автомобиля, колеса которого с хрустом врезались в ледяную крошку, я оглянулся. В полутора кварталах по Мейн-стрит проезжал небольшой грузовик, отливавший ярко-красным светом под уличными фонарями. Оттуда невозможно было увидеть, что творит мистер Кроули, слишком далеко и к тому же темно. Грузовик проехал, и шум мотора стих вдали. Кроули действовал быстро. Затолкал трупы полицейских в багажник машины первой жертвы. Тело ее владельца, тщательно завернутое в мусорный мешок, поместил в свой багажник. Туда же бросил упакованные в мешок обрывки одежды, окровавленный брезент и коробочки из полицейской машины. Это был хитроумный план. Когда следователи в конце концов найдут тела полицейских, все будет выглядеть так, будто они и есть жертвы, а хозяин машины станет первым подозреваемым. Если Кроули удастся надежно спрятать его тело, то полицейские, возможно, никогда не догадаются, что тот тоже был убит этой ночью. Он останется главным подозреваемым, а полиция и ФБР еще много недель не выйдут на след Кроули. Кроули сел в свою машину, завел двигатель и поехал прочь. Никто так и не появился. Ему и на сей раз все сошло с рук. Он вступил в схватку с двумя полицейскими и вышел из нее без царапины. Напротив, даже в лучшем состоянии, чем был. Улики против него исчезли, а те, что остались, указывали на кого-то другого. Как только он скрылся из виду, я бросился к велосипеду и изо всех сил помчался в другом направлении. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня обнаружили здесь и связали с этим преступлением. Как остановить этого демона? Убить его практически невозможно, он оказался слишком силен и умен даже для полиции. Они сделали все, что смогли, применили все свои навыки, да что говорить, начинили его пулями, но все равно были мертвы. Все, кто видел сегодня вечером Кроули, погибли. Кроме меня. Дурацкая мысль. Что я мог сделать? Снова позвонить в полицию и вывести их на убийцу двух полицейских, как вывел этих двоих? Они умерли по моей вине. Кроули убил их только потому, что у него не было иного выхода, и в этот тупик загнал его я. Сегодня он собирался убить только одного, а мое вмешательство привело к тому, что теперь в багажнике лежали еще два трупа. Я не мог пойти на такое еще раз. Пожалуй, лучше оставить его в покое. Пусть убивает по своему расписанию. Одного в месяц, а не троих за вечер. Я не хочу нести ответственность за новые смерти. Вот только он убивал уже не по одному в месяц. В последний раз это случилось 3 недели назад. Частота убийств возрастала. Может быть, его органы теперь выходили из строя скорее? Как скоро он будет убивать по одному в неделю? В день? Я и за эти смерти не хотел нести ответственность, если бы только мог их предотвратить. Но каким образом? Я перестал крутить педали, остановился посреди улицы и задумался. Напасть на него я не мог, даже если бы у меня был пистолет. Я уже видел, насколько бессмысленны подобные действия. Если его не смогли убить двое обученных полицейских, наверняка не смогу и я. Уж во всяком случае не таким способом. Монстр за стеной зашевелился. Он бодрствовал и был голоден. Я могу это сделать? Нет. Нет? Может быть, я и смог бы. Но именно этого я и боялся, что убью кого-нибудь. Но если тот, кого я убью, демон, тогда можно? Нет, нельзя. Я ведь контролировал себя не просто так. То, что было у меня в голове, против чего я выстроил стену, было неправильным. Убийство — вот что неправильно. Я не должен идти на это. Но если не убью я, снова и снова будет убивать мистер Кроули. «Нет», — сказал я вслух, злясь на себя и на Кроули. «Злись, злись. Дай выход своим чувствам». «Нет». Я закрыл глаза. Я знал, что у меня есть темная сторона. Знал, на что способен. На то же, на что и все серийные убийцы, о которых я читал. Зло, смерть, на то же, на что был способен Кроули. Я не хотел походить на него. Но если, покончив с ним, я остановлюсь, тогда я не буду на него походить. Если я остановлю его, а потом остановлю себя, убийство закончится. Но смогу ли я остановить себя? Сделав пробоину в моей стене, смогу ли потом ее заделать? Есть ли у меня выбор? Возможно, я единственный, кто может его убить. Другой вариант — сообщить о Кроули кому-нибудь. Но если это приведет к смерти невинных людей, хотя бы одного человека, то это худший выбор. Лучше я убью его сам. Это будет означать меньше смертей и меньше боли для всех. Никто не пострадает, кроме Кроули и меня. Если я пойду на это, нужно быть осторожным. Кроули наделен необыкновенной силой. В открытой борьбе мне с ним не совладать. Те методы, которые я изучал, те убийцы, которым я мог противостоять, рассматривали в качестве жертвы более слабого. Они нападали на тех, кто не мог себя защитить. Я почувствовал, как тошнота подступает к горлу, повернул голову, и меня вырвало на дорогу. 7 человек уже убиты. 7 человек за 3 месяца. Сколько погибнет еще, если я не остановлю его? Я мог его остановить. У всех есть слабости, даже у демонов. Он убивал, потому что у него есть слабость. Его органы рано или поздно выходят из строя. Если у него есть одна слабость, найдутся и другие. Если я смогу выявить их и использовать в своих интересах, то смогу его остановить. Я мог спасти город, страну, весь мир. Я мог остановить демона. И собирался сделать это. Больше никаких вопросов, никакого ожидания. Я принял решение. Пора сделать пролом в стене, отказаться от правил, которые я сам для себя создал. Я сел на велосипед и поехал домой. Кирпич за кирпичом, стена разбиралась. Монстр вытянул ноги, показал когти, облизнулся. Завтра мы отправимся на охоту.